Все это вместе взятое представляет собой нагромождение невероятных трудов и опасностей. Какой же надо обладать разведчику выдержкой, каким присутствием духа, какой огромной находчивостью, каким умением делать значительные выводы из незначительных на вид фактов, какой наблюдательностью и слухом, каким мужеством, какой железной энергией. Нашему герою были щедро отпущены судьбою все эти качества, дополнявшиеся к тому же незаурядным и несвойственным такому юнцу опытом. Ему, например, ничего не стоило, скользя, как ящерица, меж высоких трав, пересечь линию сторожевых постов. Сейчас мы в этом убедимся, так как уже показались передовые посты англичан, на каждом из которых по двое часовых. Томми раскуривали коротенькие вересковые трубки и тихо беседовали о своей далекой родине, по которой отчаянно тосковали. Табачный запах, приглушенный шепот, поблескивание штыков помогли Жанну точно определить их местонахождение. Ему было нечего или почти нечего опасаться часовых, ведь англичане — люди цивилизованные, а, как известно, цивилизованные ничего не смыслят в тайной войне. Легко обманув бдительных часовых, Жан очутился в холмистой местности, где, как зубья пилы, торчали остроконечные палатки английского лагеря. Сорвиголова насчитал уже до сотни этих палаток. Он пробирался ползком, при малейшем шорохе прижимаясь к земле, потом снова пускаясь в путь и снова замирая. Он огибал холмы, переползал через них, руководствуясь расположением палаток, которым, казалось, не было конца. Когда он сосчитал приблизительно количество полотняных домиков, ему ничего не стоило вычислить, сколько в них могло укрываться людей. Итог получился внушительный. На том месте, где два дня назад стояли всего лишь 400 улан майора Колвилла, теперь сосредоточилась десятитысячная армия. Продолжая ползти, Сорвиголова заметил, что на белых перистых облаках, покрывавших горизонт, вырисовываются бесконечные линии коновизей. А немного подальше — орудия с зарядными ящиками. 4 батареи, по 4 пушки в каждой. И еще дальше — повозки с круглым брезентовым верхом. Полевая пекарня выдала себя ароматом свежеиспеченного хлеба, а удары молота по наковальне обнаружили присутствие кузницы. «Да тут целый армейский корпус», — подумал Сорвиголова. «Предвидение не обмануло меня. Враг, несомненно, попытается зайти в тыл армии Бота, обойдя ее с левого фланга. Нет, я не ошибся. Во что бы то ни стало, и как можно скорее, надо предупредить генерала. Время не ждет». Сорвиголова — человек быстрых решений. Решить значило для него действовать. План возвращения был выработан мгновенно. Пешком. Нет, это заняло бы слишком много времени. Значит, нужен конь. Конь? Что может быть проще? Их здесь, наверное, тысячи. Немного смелости, побольше самообладания, а главное — твердая вера в успех, — решил Сорвиголова. Приняв деревянную выправку английского солдата, Жан размеренным шагом Томми, приблизился к цепочке лошадей, шумно жевавших у коновизи свое месиво. Перед каждым конем были разложены в образцовом порядке седла и уздечки. Дремавшие часовые легко пропустили Жана, приняв его за одного из своих товарищей по оружию и даже не окликнув. Настолько далека была от них мысль, что по лагерю может так спокойно расхаживать вражеский шпион.